Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Наш эфир продолжает встречу с Павлом Черноусовым в программе «Народная трибуна». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Ну и наверняка вы догадались, что речь пойдет о вчерашнем выступлении президента Трампа в Конгрессе США. Поэтому ваш взгляд, мы уже немножко на эту тему поговорили, но вот ваш взгляд, может быть, какие-то моменты, которые вам особо понравились или не понравились. Вы смотрели от начала до конца, Сергей? Я смотрел внимательно с самого начала до самого конца, смотрел прелюдию, там, как входил, как встречали, как реагировали на... Затаив дыхание. Да, как Мелания Трамп была встречена. В общем, с самого начала и до самого конца. И последнее, что я увидел, это когда демократы бегом побежали, галопом просто рванулись с мест, как будто школьники 6 класса после звонка об окончании урока. А вы смотрели, как Нэнси Пелоси сидела с таким каменным выражением лица, пытается что-то жуя и выглядит чрезвычайно некомфортно? Вам довелось видеть это? Вы знаете, что боюсь, что она сидела с каменным выражением лица, потому что ботокс не мешал, так сказать, выразить свои эмоции. Это бы, если бы не ботокс, это было бы такое болезненное, такая болезненная гримаса на лице, что ее невозможно было бы описать словами. Ну да. Но вы знаете, мне очень понравилось то, что впервые за много лет, может быть, десятилетия, американский президент прямо заявил, что моя задача, моя работа – это не представлять весь мир. Моя работа – это представлять интересы Соединенных Штатов Америки. Это было заявлено очень четко, очень кратко, очень прямо. И знаете, с таким воодушевлением встречено с таким восторгом республиканской частью Конгресса, я думаю, что и большинством населения Соединенных Штатов, но демократы в этом месте просто провалились в яму. И помните, если бы это был Обама, то он бы заявил о том, что какая Америка плохая, что сколько у Америки первородных грехов, что сколько она обязана миру и так далее. Но здесь все это было повернуто на 180 градусов. Абсолютно другой тон, абсолютно другие задачи, абсолютно другие цели. И, естественно, смена администрации видна, знаете, так ярко, как никогда. Мне очень понравилось, что президент Трамп сосредоточился на вопросах рабочих мест, возвращения рабочих мест, производства, да, этой мануфактурной базы, возвращения в Соединенные Штаты, о чем он говорил в ходе предвыборной кампании. Он говорил о том, что республиканцам нужно приняться за работу, да, нужно, чтобы Конгресс начал принимать законы, рассматривать законы. Естественно, он не заявил, что ребята, давайте работайте, я подпишу, но были сделаны увертюры в этом направлении. Мне кажется, это очень важно для того, чтобы зацементировать, знаете, это влияние республиканцев, консерватизма на политику страны. Сергей, а вам понравилось, что... Вот, возвращаясь к этому, вы мне потом зададите вопрос. Да. Один наш радиослушатель в предыдущем сегменте отметил, он переключился там, скажем, с Fox News на CNN, и до того, как там начали выступать демократы, Митч МакКоннелл давал интервью, отвечал на вопросы, и, как показалось нашему радиослушателю, он вместо того, чтобы закрепить успех, который имел президент, он начал говорить о том, с сомнением стал говорить о том, ну посмотрим, как это будет на самом деле, вот то, что он говорит, это да, это звучит, это хорошо, а вот типа как мы все это реализуем. То есть МакКоннелл в данном случае выступил не... так сказать, не лидером республиканского большинства в Сенате, а каким-то непонятно кем. Я боюсь, знаете, не только один МакКоннелл. Это же Пол Райан. Вы же видели, что он сидит, улыбается. На самом деле, по языку там, его тела, жестов, можно догадаться, что он не совсем рад, поскольку подобная программа перевернет его уютный внутренний мирок, так крепко поддержанный донорами и всеми прочими, с ног на голову. Это не есть хорошо. Да, можно было заметить, что он по-разному реагировал на разные сегменты речи, когда Трамп касался той или иной проблемы. На одну проблему он искренне реагировал воодушевленный, то есть то, что совпадало с его, с интересами его доноров, скажем так. И то, что противоречило им, он встречал с таким скептицизмом. Вы абсолютно правы. Я не думаю, что республиканцы действительно так хотят поставить Америку прежде всего, да, следуя фарватере Трампа. Поскольку если ставить интересы Америки прежде всего, если проводить эту политику, то подобные решения пойдут вразрез с теми решениями, которые требуют от них класс доноров. Те люди, которые их спонсируют их предвыборные кампании. Поэтому им придется балансировать. С одной стороны, нужно смотреть на интересы людей, да, на влияние этих народных масс, которые на них давят. А с другой стороны, нужно оборачиваться и пристально так коситься в сторону таких, знаете, товарищей с большими денежными мешками, которые требуют абсолютно диагонально противоположных действий. И поэтому мне интересно, как они выйдут из этого положения. Я надеюсь, что они найдут выход. В противном случае это закончится очень печально. Выборы в следующем году. Вы абсолютно правы. Да и во время избирательной кампании мы не раз говорили о том, что Трампу приходится воевать на несколько фронтов. С одной стороны, это демократы, с другой стороны, это республиканский истеблишмент, который мало чем отличается от демократического. То есть это некая, как я назвал это, особая партия. На самом деле особая партия, которая отличается от демократической партии, от республиканской партии, это партия истеблишмента. И вот тут-то Трамп сотрясает основы их благополучия, и поэтому, безусловно, встречает сопротивление со стороны этого самого пресловутого истеблишмента. Но мне очень хочется верить, и почему-то, что ему все-таки удастся преодолеть. Он такой человек напористый. Я думаю, что он, знаете, сможет надавить на них либо в приватном порядке. Если это не получится, то выйти уже на публику, либо потребовать написать в Твиттере, что, вы знаете, сенатор Маккейн отказывается поддержать мои, так сказать, мои предложения законодательные. Вот, может быть, вы сможете его убедить, да, как-то так. Я думаю, что значительная часть избирателей Аризоны уже пожалели о том, что они отдали свои голоса. Но я опять повторюсь, скажу, что, на мой взгляд, если бы Трамп в последние дни избирательной кампании не высказал несколько положительных предложений в адрес Маккейна, я боюсь, что он проиграл бы в праймерис, потому что популярность его в Аризоне была довольно низкой. Это еще мягко да, говоря. Ну, наверное, давление со стороны избирателей может оказать какое-то влияние, только, по-моему, может, я ошибаюсь, я хотел бы ошибаться, в том случае, если Маккейн будет баллотироваться на следующий цикл, то есть через 6 лет в 2022 году, но я боюсь, что к тому времени он у него будет, не будет ни сил, ни желания, ни возможности, он уже закрома свои забьет и пойдет спокойно на пенсию. Поэтому он и ведет себя так. Вообще, это сладкая парочка. Мне становится порой смешно наблюдать на эту сладкую парочку Маккейн и Линдзи Грэм. Уж не какие-то... Не связывают ли их какие-то более тесные личные отношения, поскольку Грэм непонятно, человек не женатый. Я грешным делом порой думаю, боже мой, неужели? Неужели? Вы знаете, Сергей, я, конечно, так далеко не захожу, но что-то между этими двумя людьми, у них их точно что-то связывает. Я не знаю, какие именно отношения характера, но то, что между ними они ходят ручку под ручку, это, естественно, очевидно. Если бы это не было так грустно, поскольку то, о чем они твердят в унисон, но это вызывает, знаете, только сожаление. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сережа и Павел. Я хочу сказать, что поздравляю вас с первым днем весны. И весна пришла, и появились, и все поменялось. Настроение и надежды наши, выступления. Хотя бывшая леди Мишель волновалась, как страну оставят они без надежд. Да. Итак, Трамп вчера, мы тоже смотрели с мужем от и до, не прерываясь, очень волновались. Так Трамп вчера выступил, не в брови, а в глаз, и показал именно, что он президент страны. Умница. Очень достойное, утвержденное выступление. Мы много лет в Америке. Павел, вы перехватили мои мысли. Я тоже хотела об этом сказать, но уже вы сказали. Вот это его изречение, что миссия, моя миссия, это не для всего мира, а для Америки, для своего народа. Еще ни один президент вот за эти почти 40 лет мы не слышали такого выступления. Все свои планы, все четко обговорил, без всяких лишних слов. Все понятно было. По-моему, даже если не знаешь английского языка, и то поняли, о чем он говорил. Еще секундочку. Сережа, в отношении иншурансов. Не только платить, да, я прослушала, и я понимаю, знаю, что такое платить такие премиум и прочее. Но дело в том, что просто заставили нагло народ, нахально забрали деньги у народа, чтобы народ купил этот Obamacare Insurance. И если вы его не покупаете, вот молодые люди, они не думают о том, что нужен insurance, и не нужно. Если вы его не покупаете, вы должны платить потом пеналти. А знаете, что на эти пеналти каждый год повышают проценты? Это вообще до такого безобразия. Это какие умы там сидят и выдумывают. Ну, понятно, когда Нэнси сказала, вы сначала подпишите, а потом читайте. Так вот, непонятно, или они читали то, что они писали, или им писали. Это такой обман народа, что же дальше? Просто выдерживать было трудно. И слава Богу, что появился на сцене мировой великий Трамп, и мы очень рады и надеемся, что все, что он вчера сказал, не за ночь, не за один год, но все это воплотится в жизнь. Спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо. Да, я думаю, что немногие члены Конгресса, которые голосовали за этот закон, прочитали его. А я думаю, единицы, буквально единицы. Но вот Прайс, во всяком случае, прочитал, знает, и сейчас будет предлагать какой-то новый вариант, на который будет заменен этот закон. Да, кстати, ведь то, что предлагает Трамп, задача, которая перед ними стоит, это удешевить стоимость и расширить доступность к медицине. И почему-то демократов это совсем не радует. Ну, потому что это уменьшит влияние правительства, роль федерального правительства. Правильно. Для них это анафема. Да. Давайте, у нас есть звонки, давайте послушаем наших радиослушателей. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, а им не надо было читать. Они себя вывели из-под этого закона. В свое время, когда мне это Чайковский прислал письмо, я у нее спросила в ответном письме, а если это так хорошо, и вы так рады Обамакер, почему же вы себя вывели из-под этого закона? Почему вы не подлежите выполнению этого закона? Она мне ответила, на многие вопросы не ответила, она это ответила, что у нас работодатель, он нас обеспечивает своей страховкой, как бы. И знаете, как бы даже в России, я имею в виду в Советском Союзе, они говорили, что они представители, что они слуги народа, те, которые заседали в Верховном Совете и так далее, да. А здесь они даже не стесняются, что они, оказывается, слуги вот этого правительства. То есть мы их выбираем не для того, чтобы они выполняли то перед нами свои обязательства, а для того, чтобы правительство их обеспечивало особыми бенефитами. Но еще вот о чем я хотела сказать. Сразу после спича нашего президента, замечательного, безусловно, совершенно ясного, понятного, без всяких этих нонсенсов, которые мы слышали столько лет подряд, были выступления демократов. Выступал от Кентаки бывший губернатор. Да. Такое впечатление, и я больше чем уверена, что это не просто впечатление, что они даже не слушают, что он говорит. Им наплевать, что он говорит. У них есть средства массовой информации, которые им подконтрольны, и те все переделают, как они хотят. Они рассчитывают, что народ дурак, что он проглотит, что народ, 47%, который получает фудстемпы, что они только хотят что-то бесплатно, что они могут им втюхнуть все, что угодно. И он говорил в полном отрыве от того, что говорил Трамп. Он говорил совершенно вот свою заготовленную речь. Вот это все, опять же, то, на чем основана эта партия. На полной лжи и на уверенности, что народ идиот, что народ это полезные идиоты, и что можно их запросто обвести вокруг пальца и опять прийти к власти. И то, что они сейчас делают, организовывают вот эти все демонстрации, сейчас нападения на еврейские центры, что очень-очень страшно. Это очень напоминает, что было в 30-е годы в Германии. Начиналось, в общем-то, вот так вот, вот с таких отдельных эпизодов. Поэтому и они хотят свалить это все на Трампа. А Трамп это понимает, слава богу, что он настолько умен, что он совершенно непредсказуем для них, что он находит совершенно нестандартные решения. То есть вот его твиттер – это нестандартное решение. Народ смотрит, читает и понимает, что на самом деле происходит. Поэтому вот этой куче мафиозной под названием «Демократическая партия» навряд ли удастся сделать то, что они хотят. И, в частности, я надеюсь, что и гражданской войны тоже не будет. Спасибо за ваш звонок. Спасибо. Что касается ответной речи бывшего губернатора Кентаки, мне показалось, что начало этой речи, начало этой речи совпадало вообще с тем, что Трамп уже сказал и покрыл вот эти проблемы. То же самое было с последней третью ответной речи. То есть Трамп на самом деле все эти проблемы озвучил и предложил решение этих проблем. Что касается серединной части, третьей вот этого ответного выступления, то это обычные либеральные talking points, ничего не имеющие общего с действительностью, вообще какой-то бред. Сергей, мне понравилось, когда... Вообще мне нравится, когда либералы представляют себя как соль земли, такие простые люди от народа, представляют в качестве лица демократической партии губернатора из Кентукки. Пенсионера. Да, причем такой белый мужчина пожилого возраста. И казалось бы, демократы — это партия прогрессивная, да, нужно было бы им поставить какого-нибудь афроамериканца, еще лучше женщину. А еще лучше Киса Эллисона, который теперь будет одним из лидеров партии. Вот это то, что является лицом демократической партии. Да. А еще, например, лицо нетрадиционной ориентации, трансгендера, да, афроамериканцы. Так сказать, прямом эфире перед всей страной, чтобы показать, насколько это прогрессивная такая человеческая партия, в каком направлении она движется. Вместо этого представили совершенно непонятного человека. Я рассуждаю как обычный демократический избиратель. Я надеюсь, что все-таки до них дойдет, что демократы находятся в такой яме, что выхода из нее просто не просвечивается. У нас есть звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Слушаем вас. Нет, вас, к сожалению, не слышно. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Да, вопрос. Кто-то из вас помнит твит, который Трамп поставил на все увидение по поводу избрания Переса, как... ты помнишь, Сергей, да? Помнишь, он сказал? Он сказал, я поздравляю... Переса с избранием, и также поздравляю всех республиканцев с той же целью. Да, помню. Я на самом деле на Фейсбуке, на страничке Windy City тоже свое впечатление после выборов лидера демократической партии написал. Поздравляю, демократическая партия теперь сформировалась, сейчас дословно не помню, но как коммунистическая партия нелегальных иммигрантов. И что-то еще, в общем, сейчас не помню дословно, но что-то такое, это была моя первая такая реакция после этих выборов. Партия мусульман. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый. Вы знаете, я точно так радовался, я так радовался по поводу того, что Трамп радеет за промышленность Соединенных Штатов и рабочие места, и когда начал прочитал о том, что Hyundai и Kia за 4, по-моему, миллиарда вкладывают в строительство завода в Алабаме, сборочного, плюс Ford отказывается, скажем так, от строительства завода в Мексике по производству запчастей, GM там что-то в этом же направлении, и радуюсь, что это все будет в Америке, а моя жена говорит, а кто на этих заводах работать будет? Если 5 generation, 5 поколений, прадедушка не работал, дедушка не работал, папа не работал, вот эти 47%, которые основная масса которых, они же работать не хотят. Кто на этих заводах работать будет? Вы об этом не задумывались? Вообще, спасибо большое за ваш звонок. Удивительно, 94 миллиона вне рабочих сил и некому работать. 94 миллиона не работают в рабочем возрасте. Вообще, и реакция демократов на по поводу... Ну, там был пункт у Трампа в выступлении по поводу возврата или создания рабочих мест. Казалось бы, ну, что может быть лучше в этой ситуации, когда более 90 миллионов человек не работает? Республиканцы встретили это заявление с воодушевлением, и Трамп показал, что он предпринимает конкретные шаги, чтобы решить эту проблему. Демократы сидели. То есть получается, что демократы против того, чтобы в Америке создавались хорошо оплачиваемые рабочие места. Но они на самом деле действительно против того. Они против этого. Абсолютно. Мы еще коснемся в нашем разговоре темы иммиграции. Но сейчас давайте примем звонок. Пожалуйста, давай. В эфире. Добрый день, Павел. У меня к вам такой вот вопрос. Ну что, ссылку не знаю. Того генерала, тот генерал, который пошел в отставку, я забыл его имя, неважно. В декабре месяце он переговорил с кем-то там, ну, в общем, с Россией, узнали это, он солгал даже вайс-президенту. Спрашивается, для чего он это сделал? Умный, толковый человек. Мне такое впечатление, как будто бы его кто-то перехватил и купил его. Представляете себе, даже не укладывается в голове, как человек мог создать такое, сделать такое, и моментально сам отказался и ушел в отставку. Вы можете прокомментировать? Неужели я... Мне кажется, что я... Мое мнение, что он это... Его кто-то перекупил. Вы знаете, мне не кажется, что его кто-то перекупил. Он просто попал в такую воронку, из которой он не смог выбраться. Что я имею в виду? Посмотрите, его обвиняют в том, что он вел переговоры с Россией, якобы, о снятии санкций. Во-первых, этого не доказано. Что можно подозревать, да, о чем можно хотя бы как-то отдаленно говорить, это о том, что он вел переговоры, он всего лишь, знаете, имел беседу с российским послом, в которой они что-то обсуждали, это не обязательно является обсуждение санкций. Возможно, они говорили о погоде, о гольфе, мы не знаем. Может быть, о каком-то сотрудничестве против борьбы наркоторговли в Афганистане, в Таджикистане. Может быть, о проблеме в Турции, опять, нам это неизвестно. Но почему-то СМИ решили, знаете, повесить всех собак на Флинна из-за того, что он якобы разговаривал о снятии санкций. Ну хорошо, но даже если бы он и разговаривал о снятии санкций, предположим, да, то, собственно, в этом нет ничего криминального или противоестественного, всего лишь это обсуждение насущных политических проблем. Есть, правда, одна небольшая зацепка. Когда он проводил эти переговоры, он не являлся представителем правительства. Он якобы, знаете, обсуждал материи государственные, еще не будучи утвержден в качестве официального советника по национальной безопасности. А это теоретически могло нарушать так называемый Logan Act, то есть закон Логана, который запрещает гражданским лицам вести переговоры по государственным делам. Наверное, он что-то, может быть, не утаил или решил не говорить президенту, о чем президенту, кстати, было известно. И из-за этого такой клубок было невозможно уже распутать. Естественно, ему пришлось идти в отставку. Я не думаю, что в этом есть что-то такое злокозненное, или, может быть, его перекупили, или он сам является каким-то путинским платным агентом. Нет, просто такое трагическое стечение случайное... обстоятельств, да. Телефон в студии вы помните, если нет, напомню, 847-400-5200. И возвращаясь к вчерашнему выступлению Дональда Трампа, по-моему, он охватил на самом деле все наиболее важные проблемы, которые стоят перед нами, как перед страной, так и перед правительством новым. И единственное, что меня вчера, ну, наверное, не только меня, многих вчера это возмутило, это реакция демократов на то или иное решение проблем. То есть получается, что демократы выступают против того, чтобы наша армия вернула былую славу и, так сказать, была восстановлена после того, как ее, по сути дела, разрушили. Они выступают против того, чтобы беженцы или иммигранты, которые сюда приезжают, были достаточно проверены на лояльность, на отношение к нашей стране и не готовят ли какие-то гадости нашей стране. Они выступают против того, чтобы FDA как можно скорее утверждал или давал разрешение на выпуск лекарств, которые жизненно необходимы для тяжелых больных. То есть много моментов. Они против того, чтобы создавались рабочие места, хорошие рабочие места. И Трамп, как мне показалось, попытался протянуть оливковую ветвь мира. Или, то есть есть же ведь как минимум два положения в его выступлении, на которые должны откликнуться демократы. Это положение, совершенно неожиданно прозвучавшее из уст Трампа, о реформе иммиграционного законодательства. Мы сейчас вернемся. Причем, только... Сергей, вот на секундочку вас перебью. Если вы помните, незадолго за его выступление в СМИ и в социальных медиа начали циркулироваться такие слухи о том, что якобы Трамп поворачивает на 180 градусов в вопросах миграции, что он предает своих сторонников, что он, мол, открыт какой-то миграционной реформы, которая вот-вот-вот дарует амнистию всем-всем-всем. Этого ничего не случилось. Мы об этом поговорим сейчас. Мы сейчас об этом поговорим более подробно. Давайте примем сначала звонки, чтобы долго людей на линии не держать. Давайте. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я как раз по поводу хочу сказать. Я бы Макир. Вчера это вопрос, когда Трамп поднимался, все демократы очень негативно обзывали за то, что нужно ее убрать. Просто давайте я расскажу про себя. Человек получает примерно, семья получает порядка 40 тысяч. А Обамакер стоит уже с то, что тебе помогает, называемое, в принципе, ну, с донейшем государством, порядка 1300-1400 в месяц, плюс больше 10 тысяч дедактов. Получается, ты платишь порядка, и плюс еще, конечно, КПМ, все остальное, все. В общем, если ты хочешь обращаться к врачу и все другое, ты должен выплатить порядка около 30 тысяч денег за год. И тебе остается 40 тысяч мешалов, и тебе остается 5-6 тысяч, чтобы ты заплатил за квартиру, за еду и за все. Я не могу понять. Это называется формула Обамакер? Да, вот об этом мы и говорим. Спасибо большое за... Понимаете, об этом никто не говорит. Я не знаю, как они рассказывают вообще. Вот реально то, что рассказывают, то, что реально есть. Кто-то что-то придумывает, кто-то что-то... Эти демократы придумывают. Вообще о нашем штате Иллинойс вообще никто не говорит никогда, что у нас поднялось больше, чем на 100%. Другие штаты поднялось 50-30%. В нашем еще больше никогда, об Иллинойсе ни разу. Ни один этот... Даже, в принципе, ни один... Это не сказал ни сенатор, ни конгрессмен, никто ничего. Такое чувство, что просто табу на нас, потому что отсюда президент. Спасибо за ваш звонок. Давайте попробуем принять следующий. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Вот Трамп все правильно там говорил, но он не должен, как вы говорите, протягивать им ветви, оливковые ветви. И с ними надо играть, их методами. Трамп должен перетянуть на свою сторону все силовые структуры и в один прекрасный момент арестовать всех эту... истеблишмент демократический и всех предателей республиканской. Разобраться с ним. Опс, сорвался звонок. От возмущения, очевидно, аппарат не выдержал. Но это такое очень простое решение. Всех посадить, всех расстрелять. Я думаю, что... Правильно, только так надо. Вот так. Добрый день, мы в эфире. Я думаю, что есть другие решения. Слушаем вас. Ну, это самое надежное, проверено, да. Слушаем вас. Нет, мы вас не слышим. Так вот, возвращаясь к теме реформы иммиграционного законодательства, Трамп, ну, накануне, правда, буквально за два дня начали об этом говорить, так как вы сказали, что вот, все, Трамп пошел на попятную, амнистия и так далее. На самом деле Трамп сделал предложение и... как бы очертил границы, в рамки, в которых должна проходить иммиграционная реформа. И это, конечно, не понравилось демократам. И понятно, почему. То есть Трамп говорил о том, что мы должны принимать в качестве иммигрантов людей, которые способны вписаться в нашу систему, которые в состоянии обеспечить себя, которые могут влиться в средний класс, и они будут чувствовать себя счастливыми. Но ведь это же не то, что нужно демократам абсолютно. Они, у них сердца об души болят, а, как бы, ну, под этими лозунгами они выступают. На самом деле им нужны их избиратели, то есть как можно больше, миллионы людей, которые не в состоянии себя не обеспечить, не прокормить. Они заинтересованы в эмиграции, которая приедет, сядет на шею из поколения в поколение. То есть люди, которые будут зависеть... Совершенно верно. Люди, которые будут зависеть от правительства на 100%. И, безусловно, это потенциальные избиратели демократов. О такой эмиграции демократы мечтают. Именно с этой целью был принят закон Кеннеди в 65-м году. Чтобы люди не приезжали сюда те, кто в состоянии себя обеспечить, кто в состоянии открыть бизнес или пойти работать. Нет. Это их не интересует. Их интересуют избиратели. Их идеи не могут выиграть, так сказать, души и сердца американцев. Так они, да, так они готовы заменить их на тех, кто не в состоянии себя прокормить. И это потенциальная избирательная база демократов. Поэтому они так как-то без особого энтузиазма отреагировали на предложение Трампа провести иммиграционную реформу. А ведь он абсолютно верно сказал, мы должны принимать людей, которые согласны с нашей политикой, с нашими ценностями, которые в состоянии себя, так сказать, прокормить, обеспечить. Это то, что должно быть. И такие мигранты более чем welcome. Но это не устраивает демократов. Им нужно завести сюда всю Африку, всю Латинскую Америку, люди, которые не, там, людей из Ближнего Востока, которые будут вариться в своем собственном соку, в своей собственной культуре, в своей религии, которые никогда не станут равноправными членами этого общества. Американского общества. Поэтому они абсолютно без энтузиазма восприняли эту новость. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. А вы знаете, вот самое гениальное, это очень простое решение, всегда гениально простое. Вот эти нападки, вот этот саботаж, который устроила демократическая партия, это очень просто можно решить. Во-первых, нужно устроить несколько процессов, это просто необходимо, процессов таких громких. Например, это пресса, ведь есть грань между критикой и враньем, нападками, и... Я вам в Америке за это судят, за то, что пресса устроила такую черные нападки на нее. И ведь это же серьезные газеты. Они могут просто превратиться в какую-то желтую дешевую прессу, если их судить. Это первое. Во-вторых, вот эти все вещи, что творили чета Клинтон, убийство посла, отправление миллионов, миллиардов денег в мусульманские страны, неизвестно сколько самолетами отправляли кэш. Если устроить пару громких процессов, то эту всю партию абсолютно можно успокоить, абсолютно эти нападки прекратятся. Вот это мое мнение такое. Спасибо за ваш звонок. Что касается прессы, я не думаю, что ее можно успокоить, я не думаю, что она успокоится. Она может успокоиться только в том случае, когда она постепенно финансово начнет умирать. Когда там 7% населения будет доверять прессе, а 93% населения будет доверять твитам президента Трампа. Пресса начнет умирать. Судить их практически невозможно, даже за откровенную прямую ложь, потому что, ну, мы знаем, что, во-первых, надо доказать, что это ложь, во-вторых, надо доказать, что они это предумышленно солгали, то есть они преследовали какие-то цели, намерения у них были предумышленные такие. То есть это на самом деле не так просто, как вам кажется. То есть судить-то можно, но осудить навряд ли. Я имею в виду, к чему не приведет. Да, то есть судить-то можно. Можно судить за что-то, не за что. Это в нашей стране, к сожалению, практикуется на каждом шагу, но результатов это не даст. Что касается вот этих протестов и так далее, там может быть другой криминал, там может быть, вот как информация, которую я видел, что деньги отправлялись через Министерство иностранных дел, там через какие-то заграничные разные организации, возвращались в фонд Сороса, а он в свою очередь финансирует вот эти протесты. Вот тут, наверное, есть какой-то криминал, хотя тоже сложно доказать. Вы заметили, Сергей, как выступая, знаете, выводит перед аудиторией Fox and Friends, президент Трамп заявил, что он считает, что президент Обама стоит косвенно или прямо за этими протестами. Это на самом деле соответствует абсолютно действительности, поскольку все это community organizing, которое практиковалось Хусейном задолго до его... И он не скрывал своих намерений, он говорил, что моя борьба не заканчивается. То есть, на основании вот этих косвенных кулик можно сделать вывод, что он в какой-то степени или в значительной степени стоит за тем, что происходит. Потому что накануне этих событий он не скрывал своих намерений, так сказать, не уходить с политической сцены, не заканчивать свою борьбу. А в чем выражается? Вот в этом и выражается его борьба. Это то, что он умеет делать, то, чем он занимался всю свою сознательную жизнь. Давайте примем еще один звонок, пожалуйста, в эфире. Давайте. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Павел, вы должны хорошо, наверное, знать, когда шла эмиграция в Штаты и в Канаду в 80-х годах, Канада отбирала себе людей по возрасту, по специальностям, так ведь? Она и до последнего времени... Закон на самом деле такой, то есть иммиграция вот именно так. Но другое дело, что Канада сейчас в последнее время начала принимать так называемых беженцев. Это не иммигранты, это беженцы, то есть выходцы из Ближнего Востока, из стран Африки и так далее. Но иммиграция, иммигрант, не беженцы, а именно иммиграция по принципу, так сказать, необходимости тех или иных профессий, того или иного уровня образования. Именно такой закон и существует в Канаде и в Австралии, кстати, такой же закон. Да, так, у нас слушатель еще в эфире. Вы с нами еще? Да, ну так почему в Штатах нельзя ввести такой закон? Вот об этом и заявил президент Трамп. Вот такой закон он и хочет. Вот он и говорил о том, что необходимо изменить... реформировать иммиграционное законодательство. И одним из положений должно быть, что называется, unmarried base. Да, то есть иммиграция, соответствует с этими заслугами, да, основана на таких очках, которые ты зарабатываешь, и можно будет, которые позволяют тебе приехать в США. Вот смотрите, если, например, сейчас нет никаких возможностей для студентов, да, или для молодежи, например, из Европы или откуда, из России, или, может быть, стран Советского, бывшего Советского Союза, приехать в Америку, поскольку не существует легальных, не существует каких-либо административных путей, как это происходит в Австралии, в Канаде, в Новой Зеландии. Причем нам, например, можно приехать в Канаду, поскольку мы можем получить образование, и это открывает возможность остаться в стране. В Америке этого нет. Нужно либо обладать огромными средствами, либо через семейные связи, либо через экономические связи. Но чтобы вот просто взять и эмигрировать, соответствует с желаниями или возможностями, этого, естественно, нет, к сожалению. Пока еще нет. Спасибо. Ну, вот будем надеяться, что такое предложение нового законодательства об иммиграционной реформе поступит, и они сделают. То есть иммигранты, которые иммигрируют в Соединенные Штаты по предложению президента Трампа, должны соответствовать определенным критериям. И, на мой взгляд, это правильно. На мой взгляд, это правильно, потому что сотни миллионов людей, которые живут в банановых республиках, в кошмарных условиях, приезжают сюда в качестве иммигрантов не потому, что они хотят достичь там, американской мечты, а потому что их мечта ограничивается тем, чтобы сесть на велфер. Им предоставят жилье, им предоставят медицинское бесплатное обслуживание, питание бесплатное, образование бесплатное, и все для их детей. Вот в чем заключается их американская мечта. Я не думаю, что это способствует развитию нашей страны или укреплению экономики нашей страны. Вовсе нет. Поэтому я должен согласиться. Очень грустно, как сказал бы президент. Грустно. Да, грустно. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Еще раз здравствуйте. Я просто хотел сказать для всех тех людей, которые либо слабо себе представляют, либо вообще не представляют о том, как должен проходить отбор иммиграции для въезда в Соединенные Штаты, у меня один совет. Ребята, выйдите на YouTube и наберите просто-напросто Ellis Island Documentary, и вы посмотрите, что такое по-настоящему эмиграция, процесс принятия эмигрантов в Соединенные Штаты. Вот это вы наконец-то поймете и увидите, о чем говорит Трамп. А он говорит именно об этом. Вот и все. То есть вернуться к основам? Конечно. Они же там, они показывают, значит, во-первых, небольшая статистика. Из 100% людей, которые уже, как говорится, сошли на берег на Эллис-Айленд, 20% были официально возвращены обратно на лодки, и дальше делайте, что хотите. Это раз. Во-вторых, проверяли не только физическое состояние человека, и не только ему на лацкане пиджака или рубашки ставили крестик. То есть там было 6 установок, через которые он должен был пройти. Какое-то знание языка, какое-то здоровье и так далее. Так вот, у него на лацканах ставили эти крестики до тех пор, пока он не подходил к основной трибуне, где его либо принимали, либо не принимали. Но там проходили все. Проходили вопросы, являетесь ли вы коммунистом, являетесь ли вы анархистом, были ли вы когда-нибудь осуждены в каких-то криминальных делах. И интересно, вопрос был задан публицистам, почему же мы сейчас так кричим и возмущаемся, когда спрашивают, являлись ли вы террористом или последователем террористов в стране Сомали или Йемен. Почему это должно нас так возмущать? Это же было, и на этом зиждилось. Через Эллис-Айленд прошло 12 миллионов эмигрантов. 20% были возвращены. Но те люди, которые попали в Америку, они подписывали бумаги о том, что они будут работать, о том, что они будут изучать язык, следовать законам Америки, ну и так далее. Все, что с этим связано. Ну, и велфера тогда не было. Не было велфера тогда никакого. И мало того, мне помнится, что во время президентства Барака Обамы вот это требование о связях с террористическими организациями Homeland Security снизил, объясняя это тем, что эти бедные люди могли не по своей воле сотрудничать с террористическими организациями. То есть участие в деятельности террористических групп в последнее время не являлось препятствием для получения визы или статуса беженца. И поэтому, когда либерасты сейчас орут о том, что вот они там уже имеют, их проверяли, их и так далее, простите, но если... Это ни о чем не говорит. Для, да? Абсолютно. Во-первых, проверить невозможно. Во-вторых, даже если человек подтверждено, что он принимал участие в деятельности террористических групп, не является препятствием для получения визы или статуса беженца, о чем вы говорите? Или вы тоже думаете, или вы тоже это объясните тем, что они, бедные несчастные, участвовали, потому что их заставляли. А если их здесь заставят принять участие или совершить теракт под угрозой, что там с его членами семьи что-то будет? Безумие, безумие полнейшее. Абсолютное безумие. Давайте примем, может, успеем еще пару звонков. Добрый день, вы в эфире. Я еще раз. Первая поправка не от меня, вы меня отключаете. Я не сказал расстрелять, повесить. А все эти самые демократы, когда Трамп выступал, они сидели, не вставали. То пусть они, он им сделает, что они должны сидеть только в определенных местах. Ну, это пожелание. Спасибо за ваш звонок. Добрый день, вы в эфире. Спасибо. Алло, добрый день, Сергей. Вопрос. Я позже подключился, не слышал. Ответили ли вы на соседнем радио вчера? Вас обвинили в ложной информации. Я вот интересно. Я не знаю, в чем меня обвинили, поэтому мне трудно отвечать на. Ну, послушайте. Пусть они говорят то, что они хотят говорить. Меня это не трогает. Я не знаю, о чем они говорили, но что бы они ни говорили, это их право, они имеют право говорить все, что угодно. Добрый день, вы в эфире. Алло, Сережа, привет, послушай меня, я только что, у меня очень не слышно, ни вас, никакой радио русский. Ага. Иначе я в Кенневорс работаю, у меня бизнес Кенневорс, между двумя там винеткой, ничего не будет. Да я только что кусочек слушал Бекремишева, он коммунист, он точно такое говорит, вчера вот Шуман вроде пару раз хлопнул, а сегодня он же говорит, как бы Клемишева, это 90%, что Трамп вчера наговорил, это популистские, что это никогда не сбудется. Как это не сбудется? 100% сбудется. Вы знаете, я понял, спасибо большое. Что касается Беклемишева, каждый Fox News имеет право на своего Шепарда, Смита Шепарда. Вот сейчас вы, наверное, смотрели, я сейчас смотрю, только смотрел картинку на Fox News. Шепард Смит выступает точно с позиции либеральных. Абсолютно. И поэтому... Я не понимаю, почему он до сих пор не ушел на Fox News. Не ушел, туда. Ты имеешь в виду, не ушел на CNN? С Fox News? Да, почему не ушел на CNN? Поэтому когда мы говорим... Он бы чувствовал себя как вода. Поэтому, когда мы говорим о нашем Беклемишеве, я говорю, что каждый Fox News имеет право на своего домашнего либерала. Шепарда, да. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я просто хотела сказать, что это не удивительно, что они принимали террористов, потому что в правительстве сидели террористы. Братья-мусульмане были адвайзеры, помощники Обамы, и они ему давали советы, кого принимать, кого не принимать, какую политику внешне вести и так далее. Он их ставленник. Так что удивляться? Это у нас было, в общем, самое настоящее предательство национальных интересов в Белом доме. Абсолютно. Так что, абсолютно тут с вами вопросов согласен. Нет. Абсолютно Спасибо. С вами согласен. Действительно, братья-мусульмане проникли во многие сферы политические, управленческие. И абсолютно с вами согласен. Павел, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. Всего доброго, спасибо. Let my people go.